Сергей остановился и снова посветил фонарем в лицо попутчика. «И ты хочешь сказать, что ты не дебил, а?» «Нет, все-таки можешь обижаться». От былого великолепия Серпуховской мало что осталось. Такая судьба постигла все станции, но эту Сергей знал лучше других, ибо жил когда-то недалеко и пользовался ею постоянно. Еще в те времена, когда метро было не всей оставшейся человечеству Вселенной, а лишь одной из транспортных артерий большого перенаселенного людьми города. Продольной стеклянной трубы, пронзающей центральный зал станции под потолком, давно не было. Пилоны, чем-то отдаленно напоминающие ребра скелета исполинского зверя, давно потеряли свой лоск. Обе посадочные платформы и часть центрального зала были застроены жилищами, сооруженными из деревянных щитов, железных и пластиковых листов, кирпичей и шлакоблоков, и представляли собой довольно пестрое и жалкое зрелище. Для свободного перемещения по станции несколько пилонов не были закрыты постройками, но сохранившийся на них газганский мрамор потускнел и покрылся слоем копоти, жира и грязи. Пост возле будки дежурного по станции беспрепятственно пропустил двух путников, появившихся из туннеля со стороны Тульской. Документы сталкера делали свое дело. К тому же некоторые из смены поста знали Сергея в лицо. К его попутчику придираться тоже не стали. Ни один режим в метро не хотел портить отношения со сталкерами, зная их солидарность и готовность бойкотировать ту или иную станцию за обиду, причиненную кому-то из их касты. Авторитет сталкеров в подземном мире был высоким. Кто, если не они, выйдет на поверхность за всем необходимым для выживания? А Бум, к тому же, был гражданином Ганзы. «Давно сменились?» — спросил Сергей у старшего. «Часа два назад. А что?» — ответил худощавый боец с немытым лицом и круглыми сварочными очками на лбу. Стекол у очков не было, и носил он их, видимо, просто так, для смеха. «Никто от нас не приходил. С Тульской-то? А что?» «Что за дебильная манера вопросом на вопрос отвечать?» — поморщился Маломальский. «Дебил!» Странник покровительственно улыбнулся и похлопал бойца по плечу. «Эй, полегче!» — огрызнулся тот и зло посмотрел на юродивого. «Так был кто или нет?» — отвлек его сталкер. «Ну, был. Весь кипиш из-за него». «А что за кипиш?» — напрягся Сергей. «Паша, харе болтать, почем зря!» — окликнул бойца один из его дружины. «Может, не положено. Пусть с комендантом обсуждает». «Точно, мужик», — кивнул тот, что в очках. «Ты лучше с комендантом перетри это. Неуполномочены мы. Он там, у перехода на Добрынинскую». Боец махнул рукой в глубину зала. «Коменданта знаешь? Новикова». Сергей кивнул. В конце зала, у трех эскалаторов, ведущих на Добрынинскую, станцию Ганзейского кольца, стояла группа людей, а одна из устроенных в пилонах станции хижин была оцеплена вооруженными мужчинами. У Сергея нехорошо ёкнуло внутри. «Никита!» — окликнул он, узнав в группе людей Новикова. Лысый человек с нездорово сощуренным левым глазом, смотрящим в одну точку, повернулся и единственным нормальным оком всмотрелся в приближающихся людей с внушительными рюкзаками за спинами. «А, Маломальский!» — он, наконец, узнал сталкера и махнул ему. «По делу к нам?» — спросил Новиков, подойдя и протягивая руку для приветствия. Сергей пожал его сухую широкую ладонь. «Да вот, добычу в поле стащу!» — внимательно глядя лысому в его глаз, ответил Бум. «Ясно. Есть что интересное почитать. Так пошли к тебе, посмотришь. А я бы бурды твоей глотнул с удовольствием», — улыбнулся Сергей, но Новиков отмахнулся. «Слушай, не до того сейчас, если честно». «А что стряслось?» — сталкер напрягся. «Погоди. Комендант Серпуховской поднял указательный палец, завидев, как из оцепленной хижины вышел человек в медицинском халате. «Борис Матвеевич, ну что там?» Доктор с мрачным лицом неторопливо подошел к коменданту, вытирая руки видавшим виды платком, и с сомнением посмотрел на сталкера и его попутчика. «Говори!» — махнул на них рукой Новиков. «Это сталкеры с Тульской!» «Ах, вот оно как!» — заинтересовался доктор. «С Тульской, значит?» «Вы знали убитую?» Сергей почувствовал, как перехватило дыхание и подкосились ноги. «Что?» — выдохнул он. «Вера?» «Вера?» — подхватил озабоченным голосом странник. «Ее звали Вера?» — доктор покачал головой. «Вера Тоборовская. Что случилось? Может, это не она? Что вообще произошло?» «Сергей, погоди», — перебил его Новиков. «Борис Матвеевич, так что?» «Ну, насилия, как мы предполагали ранее, не было», — проворчал доктор. «То есть интим был, это 100%. Но похоже, что добровольно». «Тогда зачем Кривошеев ее убил?» — развел руками комендант. «Да черт его знает, что на парня нашло. Убить, да еще так!» «Мать вашу!» — прорычал Сергей, сбрасывая на пол свой рюкзак и рванулся в хижину. «Стой! Куда?» — окрикнул его комендант. У самого входа дорогу Маломальскому перегородил один из бойцов оцепления, но Бум оттолкнул его плечом. Боец вопросительно глянул на Никиту, и тот кивнул: «Пропусти, мол, может, что прояснится». В узком неказистом жилище, где из всей утвари был лишь топчан да облезлая тумба с масляной лампой на ней, на полу, устланном собачьими шкурами, лежала мертвая Вера. Ее обнаженное тело было до шеи накрыто простыней, лицо изуродовано и залито кровью. Сергей вздохнул и медленно опустился на топчан, отвернувшись к стене.